Эпилог. До войны я жил на северо-восточной окраине Москвы, на Преображенской заставе. Сейчас я живу на противоположной стороне города, на юго-западе. Иногда по утрам я выхожу из своего дома на проспекте Вернадского, спускаюсь в метро и еду через всю Москву от одной конечной станции Сокольнического радиуса, юго-западная, до другой конечной станции этого же радиуса, до Преображенской площади. Я еду из своей зрелости в свою юность. Я возвращаюсь в страну своего детства». Поезд метрополитена, голубой экспресс времени, мчит меня в черных аортах туннелей. Стучат колеса на стыках рельсов, сокращая дорогу в страну детства. И сердце мое тоже стучит вместе с колесами. И каждый их общий удар — еще один километр, еще 100 метров — еще один поворот жизненного круга на пути к детству. А Москва летит у меня над головой с юго-запада на северо-восток. Университет, Ленинские горы, Фрунзенская, Кропоткинская, площадь Дзержинского, Кировская, Лермонтовская, Сокольники — и вот, наконец, и Преображенская площадь, конечная станция моего назначения, последняя остановка на пути в страну детства. 17 станций промелькнуло передо мной, 17 остановок возникали в окне вагона и исчезали в темноте туннелей. И с каждой из них, так или иначе, была чем-то связана моя жизнь, с одной больше, с другой меньше, но связана. Я выхожу из метро, и передо мной Преображенка, моя родина. Все чаще и чаще совершаю я в последние годы этот маршрут с юго-запада Москвы на северо-восток. Что-то незримое, несуществующее, но ощутимо реальное, непреодолимое и непровержимое зовет, манит, влечет, тащит, затягивает меня сюда. Что же именно? Как называется это состояние, которое заставляет, отодвинув в сторону все срочные взрослые дела, опять и опять возвращаться на эти мостовые и тротуары, на которых прошло твое детство? Что произошло среди этих домов и деревьев, листва и стены которых рождают щемящее сердце чувства светлой грусти и невеселой радости, печальные ощущения невосполнимых потерь и неиссякаемых приобретений одновременно. Ты дал здесь себе клятвы, которые остались неисполненными, сделал свой первый необдуманный, неосторожный, порывистый шаг, навсегда нарушивший твое душевное равновесие, впервые нарушил верность незыблемым законам бытия, и это обрекло тебя на вечное недовольство самим собой, на неутолимый поиск недостижимого совершенства. Или, может быть, здесь возникли у тебя желания, которые так и не превратились в твои возможности. Тебе захотелось притянуть небо к земле, но суровая земля оттолкнула от себя твое игрушечное небо, и ты на всю жизнь понял, что разрыв между желаниями и возможностями и есть главная трагедия всей человеческой жизни и в то же время необходимое условие жизни каждого человека, ибо только преодолевая эту трагедию, человек избегает соблазна превратить свою жизнь в комедию полного соответствия своих возможностей своим желаниям. Нет, не только это произошло здесь, не только неосуществленное и неисполнимое тянет тебя сюда, на мостовые и тротуары твоего детства. Сильнее, наверное, чем преступника на место преступления. Не только груз деревьев юности увлекает тебя под сень тревоги своей листвы, и не только печаль родных стен зовет тебя приблизиться к себе. Просто здесь ты родился. Здесь небо впервые распахнулось над твоей головой. Здесь ты сделал первый шаг по земле и спил первый глоток воздуха, поймал душой первый луч солнца. И с этим теперь уже ничего не поделаешь. Этого теперь уже изменить нельзя. Все стало другим на моей Преображенке. Все изменилось вокруг. Сделалось многоэтажным, крупнопанельным, геометрически упорядоченным. Давно уже засыпана Черкизовская яма с ее беспорядочным скоплением ископаемых хибар и времянок. И на их месте, вдоль ультрасовременной Большой Черкизовской улицы, стоят огромные 16-этажные жилые дома. Краса и гордость нашей строительной индустрии. И жители этих 16-этажных башен, торопливо поспешая, наставшие маленьким-маленьким привозной Преображенский рынок, наверное, и не знают, что ветхие краснокирпичные башенки, стоящие по углам старой монастырской стены, ограждающей территорию рынка, являются остатками Преображенского дворца царя Петра I. Наверное, и не догадываются, что то место, где стоят овощные ряды, в которых они наполняют свои кошелки и сумки огурцами, картошкой, редиской, луком и прочими корнеплодами, овеяно седой славой древности и легендарной памятью истории. Наверное, и не подозревают, что через полуразрушенные глазницы окон ветхих одноэтажных башенок на них обитателей современности испытующе и строго взирает всемогущее время, делая о них свои выводы и обобщения. Да, многое резко и крупно изменилось в жизни вокруг нас, и, очевидно, не меньше изменились и мы сами, прожившие на земле нелегкие годы, бывшие свидетелями больших испытаний, выпавших на долю наших современников. И каждый раз, приезжая на Преображенку, бродя по ее переулкам и улицам, я мысленным взором окидывая судьбы людей, прошедших через мое детство и юность и оказавших в той или иной степени заметное для меня влияние на мою будущую жизнь. Костя и Клава Сигалаевы. Их уже нет. Сначала умерла Клава, а через полгода не стало и Кости. В квартире их теперь живет семья Алены и Геннадия. У них трое детей. Алена уже бабушка, старший их сын Гриша женился И уже у него родился сын, названный в честь деда Константином, такой же рыжеволосый и симпатичный, каким был в свое время Костя.